университетов и по борьбе с жилищной нуждою, алкоголизмом, детской преступностью. Автор диссертации «Малолетние преступники» и книги «Учение о преступности и мерах борьбы с нею», 1912 год. Владимир Галактионович Короленко и суд. Кончина Владимира Галактионовича Короленко вызвала ряд некрологов и воспоминаний, в которых всесторонне и ярко обрисовывается образ этого высокоталантливого писателя, из произведений которого настойчиво и проникновенно звучат призывы к человеколюбию, к уважению человеческой личности и к свободе, и нежная, глубокая любовь к чудесно описываемой природе. Но в них почти совершенно умалчивается про участие Короленко в так называемом «мултанском деле», которому он посвятил много труда и энергии во имя торжества справедливости. Хочется напомнить об этой его деятельности, которая дорисовывает благородную и возвышенную в своих стремлениях личность усопшего. В 1894 году в округе Сарапульского окружного суда было возбуждено следствие об 11 крестьянах села Старый Мултан, обвиняемых в убийстве нищего Матюнина с целью приношения его внутренностей в жертву языческим богам. Из преданных Сарапульскому окружному суду присяжными признаны виновными 7 подсудимых, приговоренных к каторжным работам. Рассмотрев принесенную на этот приговор кассационную жалобу, Сенат нашел, что при производстве дела было нарушено равноправие сторон, и, вопреки требованию закона, допущены показания свидетелей по слуху, и отменил состоявшийся приговор, передав дело для слушания в Елабугу. Там тоже последовало обвинительное решение присяжных заседателей, состоявшееся при целом ряде нарушений, препятствовавших всестороннему рассмотрению и правильному разрешению вопроса о действительном существовании человеческого жертвоприношения у ватиков как двигающего побуждения обвиняемых. На это решение была опять принесена кассационная жалоба защитника подсудимых. Рассмотрение ее состоялось 22 декабря 1895 года при большом стечении публики. Ввиду важности этого дела и повторности нарушений, шедших вразрез с истинными целями правосудия, я высказал в моем оберпрокурорском заключении, что нарушения, допущенные приведению в суде, представляют особую важность в тех случаях, где суду приходится иметь дело с исключительными общественными и бытовыми явлениями, и где вместе с признанием виновности подсудимых судебным приговором установляется и закрепляется, как руководящее указание для будущего, существование какого-либо мрачного явления в народной или общественной жизни, послужившего источником или основанием для преступления. Таковы дела о новых сектах, опирающихся на вредные или безнравственные догматы и учения. Дела о местных обычаях, приобретающих с точки зрения уголовного дела значение преступления, как, например, насильственный увод девиц для брака, родовое кровомщение и тому подобное. Таковы дела об организованных обществах для систематического истребления детей, принимаемых на воспитание, дела о ритуальных убийствах и человеческих жертвоприношениях и так далее. В этого рода делах суд обязан с особой точностью и строгостью выполнить все предписания закона, направленные на получение правосудного решения, памятуя, что приговор его является не только решением судьбы подсудимого, но и точкой опоры для будущих судебных преследований, и вместе с тем доказательством существования такого печального явления, самое признание которого судом устраняет на будущее время сомнения в наличности источника для известных преступлений исключительно бытового и религиозного характера в той или другой части населения. Усматривая в деле 4 коренных нарушения в разных стадиях процесса, разобрав их подробно и указав на полное неприличие представленного Сенату объяснение предназначения.